Глава 19. Асура и секрет принца. Слуга проводил меня на 14 этаж лунной башни и постучал в неприметную дверь. Нам открыла девушка в форме служанки и с улыбкой сказала: «Заходите, вас ждут». Квартира, где остановился принц, была раза в три больше моей. Сергей ждал меня в своем кабинете. Он сидел в мягком кресле, закинув ногу на ногу, и держал небольшой бокал с темным напитком. Второй принц был худым юношей с очень тонкими запястьями и бледной кожей, на первый взгляд со слабым здоровьем. Смазливый, с печальными глазами, и от него совсем не исходила сила, что нельзя сказать об Алексее Александрове. Тот выглядел более впечатляюще. Видел я его недавно в зеркале. «Виктор!» – Сергей улыбнулся мне и указал рукой с бокалом на кресло. «Садись». Я послушался. «Расскажи о себе», – попросил Сергей, слабо улыбаясь. «Вы и так знаете все, что нужно», – я пожал плечами. «А лучше расскажите вы о себе». Сергей несколько секунд удивленно смотрел на меня, затем хмыкнул и покачал головой, опустив взгляд на напиток. «Твои родственники знают о нашей встрече?» «Сестра знает». «Вот как? Вы с Алиной близки?» «Достаточно близки». Мы некоторое время молчали. Цель Сергея мне ясна. Посмотреть на меня, оценить. Может даже что-то ощутить своими способностями. Вряд ли он желает так сразу сделать меня своим союзником. «Виктор, ты собираешься стать будущим главой рода?» — спокойно спросил Сергей, не глядя на меня. «Пока у меня нет таких планов», — обтекаемо ответил я. «Директор сказал, что вы желаете поговорить со мной. Вы хотите предложить мне поддержку и помощь?» «Какой ты откровенный», – проворчал Сергей. «Пока я ничего не хочу тебе предлагать, присматриваюсь». «И как?» – заинтересовался я. «Сложно», – вздохнул Сергей. «И сделал он это так странно, что у меня появились кое-какие подозрения. Я прикрыл глаза, прогнал духовную энергию по телу, принюхался». «Хочешь о чем-нибудь поговорить со мной?» – предложил Сергей и отпил из бокала. Я не ответил. Всмотрелся за спину Сергея, словно что-то заметил. Принц приподнял брови, мельком огляделся. Взгляд асуры. Мои глаза на миг вспыхнули и тут же потухли. Этого хватило, чтобы все понять. «Что ты там увидел?» Сергей с любопытством посмотрел на меня, прищурился, всматриваясь в мои глаза. «Это у тебя линзы такие?» «Нет». Я улыбнулся, сел поудобнее. «Давайте поговорим о зверях, которые владеют духовной энергией». Сергей едва заметно напрягся и с улыбкой кивнул. «Давай, если тебе хочется». Я оценивающе смотрел на принца империи, которому верно служат как минимум двое высших. Директор академии и тот старик, заклинатель ветра. У меня были определенные планы на эту беседу, но я не думал, что мне удастся узнать невероятный секрет империи. «Сергей – девушка. Передо мной сидит принцесса, а не принц. Маскировка на высшем уровне. Алхимия, артефакты, актерское мастерство, защита выстроена идеально. Но она не сможет обмануть мой взгляд асуры». «Что именно ты хочешь спросить?» – поторопил меня Сергей, хмурясь. Ему уже не нравилось мое присутствие, и он, похоже, пожалел, что решил со мной поболтать. Я не спешил с ответом. Ведь за первым слоем тайны лежит и второй. Девушка, которая сидит передо мной, серьезно больна. Ее внутренние органы поражены непонятной дрянью, и вряд ли она проживет долго. Да, я отвлекся от мысли и взглянул в лицо принцу. Лучше буду пока считать его таковым. «Духовные звери. Вам интересно существо, которое обладает психическими силами?» «Почему ты думаешь, что мне может быть интересно такое существо?» — приподнял брови Сергей. «Старковым интересны духовные звери, повелевающие льдом. Тепловым – те, кто контролирует огонь. Тирановых интересуют существа молний». «Я понял», – Сергей сухо кивнул. «Продолжай, Виктор». «Группа студентов хочет устроить охоту на логово летучей мыши, рядом с которой обычные люди теряют сознание». Я поморщился, вспоминая сцену в зеркале. «Мне кажется, они все погибнут». «Летучая мышь?» – Сергей нахмурился. «Не слышал о таком звере. Где он находится?» «Пока не знаю», — я покачал головой. «Но могу разузнать. Для вас». «Что желаешь взамен?» – ровным голосом спросил принц. «Право пройти третью инициацию по собственному желанию. Анонимно пройти». Я смотрел в глаза Сергею и улыбался. Разговор с принцем я продумал и знал, что его заинтересует летучая мышь, обладающая психическими силами. По первоначальному сценарию подводка к теме духовного зверя планировалась гораздо плавнее и мягче. Но секрет принца Сергея сбил весь настрой. Какая тайна скрывается за этой девушкой? Как она оказалась принцем Сергеем? Как обманула всех? Как получила свою травму, которая обычного человека свела бы с ума от боли? И ради чего она живет? Ради чего терпит боль каждую секунду? Поэтому разговор пошел не по тому сценарию. Но я не против. Мне известен секрет Сергея, а что главное, с помощью своей крови я смогу постепенно вылечить эту девушку, если пожелаю. Но сперва надо приглядеть за ней. Посмотреть, можно ли с ней иметь дело в принципе. «У меня нет таких полномочий», – сухо сказал Сергей. «Я не владею академией». «Точно?» – я приподнял брови. «Разве я попросил что-то сложное? Уверен, вам в силах выполнить мою просьбу. Взамен я достану координаты духовного зверя, который владеет психическими силами. Кто знает, какие преимущества вы получите от его изучения?» «На самом деле принцу дополнительные микромогелы скорее повредят. У него дубль элемент, и перекос фиолетовых микромогел в крови скажется на нем. Не знаю как, но уверен, ничего хорошего Сергей не получит. Да и вряд ли ему вообще нужны эти микромогелы. Судя по его состоянию, он сейчас с трудом пользуется внутренней духовной энергией, настолько сильно повреждены внутренние органы. Но я также уверен, что принца не может не заинтересовать духовный зверь, обладающий психическими силами. Например, чтобы усилить подчиненных, сделать артефакты и алхимию из тела зверя. Или еще лучше подчинить и приручить». Сергей думал минуты три. Наконец он неохотно кивнул. «Ты получишь свою инициацию. Директора академии я предупрежу. Когда решишься, обратись напрямую к нему. Он лично проводит тебя до пещеры мастера. Как только узнаешь координаты, приходи ко мне. Я в ближайшие несколько дней останусь в академии». Я поднялся и улыбнулся принцу. «Рад, что мы нашли общий язык». «Взаимно», — ровно ответил Сергей. «До встречи», — кивнув принцу, я вышел из кабинета. «Разумеется, я знаю координаты летучей мыши, но мне нужно подготовиться. Когда Сергей прибудет на место, там буду ждать его я». «Ты готов, Виктор?» Директор испытующе смотрел на меня. Мы находились в его кабинете. Передо мной стоял стакан с водой и блюдечко с круглой пилюлей. Директор ни словом не обмолвился о моей вчерашней встрече с принцем, словно ее и не было вовсе. «Готов?» – я расслабленно кивнул. «Выпей пилюлю подмастерья», – директор указал на блюдечко. «Твоя инициация пройдет под моим присмотром». «Хорошо, благодарю». Я коснулся пальцем лба, взял пальцами пилюлю и закинул в рот, после чего запил водой. Прикрыл глаза, отслеживая изменения в теле. Ощутить взрыв 30 микромогел я не смог, но вот трансформацию почувствовал сразу. Организм начал незаметно перестраиваться. Мышцы улучшались, кости укреплялись, органы выделяли особый секрет, который защитной пленкой покрывал их. Почти незаметно менялся мозг. Кровь Асуры тоже вошла в реакцию и, как в первый раз, подчинила изменения организма, увеличила их эффективность и направила развитие тела в сторону тела Асуры. Не знаю, сколько я сидел, полностью ушел в Дхьяну. Когда очнулся и открыл глаза, наткнулся на внимательный, изучающий взгляд директора. «Вы необычный юноша», – каркнул директор. «Очень необычный. Что ж, инициация прошла успешно. Вы теперь подмастерье. Знаете условия ранга?» «Покров элемента», – кивнул я. «Отлично, тогда можете идти». «Благодарю». Я коснулся пальцем середины лба и встал. «Условия ранга – это проверка, после которой можно переходить на следующий ранг. Например, чтобы адепт стал подмастерьем, ему необходимо не только ощутить духовную энергию своего элемента, но и сгустить этот элемент достаточно плотно. Когда я создал ледышку, я прошел условия ранга. Чтобы мне позволили стать мастером, я должен продемонстрировать покров, покрыть тело элементом. А для этого необходимо еще глубже ощутить свой элемент, наладить с ним связь. Не думаю, что у меня возникнут проблемы. Я торопился. Мне нужно проверить, восстановилась ли руки после моего прорыва. Она мне нужна. Забежав в свой кабинет, я тут же порезал ладонь. Напитал кровь духовной энергией и выпустил ее наружу, контролируя свои силы. Кровь подлетела к зеркалу и легла на него, четко вырисовывая неполный пятый знак. Хранитель, голос руки заставил меня улыбнуться. А мгновением позже появилась и она, с радостной улыбкой на крохотном лице. «Хранитель, я восстановилась!» Феечка возбужденно смотрела на меня и даже стала сильнее. «Хранитель, нарисуйте третий знак, пожалуйста!» Я сделал, как она сказала. «Так?» Феечка замерла, наморщила лобик. «Сейчас?» «Я чувствую, что теперь связана с ним, но не могу понять, каким образом. Может, попробовать?» Феечка приложила руки к зеркалу и прикрыла глаза. Затем медленно, буквально по миллиметру, она вылетела из зеркала. И ошеломленно замерла с открытым ртом. Я тоже удивленно смотрел на нее. Третий знак на зеркале полностью исчерпал свою энергию, кровь пылью опала вниз. «Хозяин!» – пискнула руки. «Ой, я не могу говорить!» Ее голос транслировался мне прямо в голову, но издавать звуки она не могла. Я протянул палец и коснулся феечки. Точнее, попытался коснуться. «Я иллюзия», — чуть разочарованно сказала руки, наблюдая, как мой палец по фалангу утопает в ее животе. «Но это все равно удивительно», — сразу же добавила она. «А что будет, если я обратно в зеркало войду?» Руки устремилась к зеркалу и залетела в него. Затем также свободно вылетела и с горящими глазами попросила. «Нарисуйте второй знак, пожалуйста». «Сейчас. Мне самому было очень любопытно». Я нарисовал второй знак, и руки исчезла. Затем снова появилась и с восторгом сообщила. «Я переместилась в другую комнату». «Ты молодец, руки». Я с гордостью похвалил радостную феечку. «Как твое самочувствие? Ты точно восстановилась?» «Да. Совсем недавно я ощутила всплеск энергии, который полностью восстановил меня». Руки все никак не могла нарадоваться. Она влетела в зеркало, снова переместилась в другую комнату. Раздался приглушенный писк Лейлы. «Ой!» В зеркале появилась виноватая руки. «Не туда зашла». В коридоре послышались неровные шаги Лейлы. Девочка спешила ко мне. «Спрячься пока», — вздохнул я. «Буду у вас в спальне». Руки исчезла в зеркале. В дверь неуверенно постучали. «Да?» Лейла заглянула ко мне в кабинет и испуганно пожаловалась. «Я видела летающую девочку, маленькую. Она вылетела из зеркала, увидела меня и улетела обратно». «Ты видела зеркальную фею», – пожал я плечами. «Они летают между зеркалами, но не любят показываться людям». Лейла ошарашенно таращилась на меня, открывая и закрывая рот. «У тебя все?» – с намеком спросил я. «Да», – пискнула Лейла и случайно закрыла дверь слишком громко. «Ой, простите». «Бедная девочка». Из зеркала вылетела руки. «А можно я иногда буду с ней играться? Скажу, что зеркальная фея, и попрошу никому не рассказывать. Только если это не помешает моим заданиям», чуть подумав, решил я. «Мне нужна будет твоя помощь». Я подошел к столу, взял линк, нащупал пластину Алины. «Какая помощь?» Рукия приблизилась ко мне. «Что это такое?» «Артефакт связи», задумчиво сказал я и подал духовную энергию в нужную пластину. «Помолчи пока». «Виктор?» Из пластины раздался голос Алины. «Что-то хотел?» «Я поговорил с учителем», – сдержанно ответил я. «И он готов с тобой встретиться». Повисла тишина. Руки удивленно смотрела на меня, не понимая, о каком учителе я говорю. «Что от меня требуется?» – раздался напряженный голос Алины. «Комната в гостинице, в ней должно быть зеркало, и лучше, если в полный рост». «Поняла. Завтра утром заеду за тобой». Алина оборвала связь. Я положил браслет на стол и взглянул на феечку, лицо которой светилось любопытством. «Я сказал Алине Старковой, что являюсь учеником хранителя зеркал», – пожал плечами. «Нам с тобой надо ей доказать, что хранитель – очень сильная и опасная личность». «Вы ученик? Себя?» – феечка уткнулась в кулачок и захихикала. «Ки-ки-ки». «Мне надо сбегать в город, подготовить все». Я подошел к зеркалу, нарисовал третий знак. «Ты следи за тем, что происходит в академии. Без тебя было тяжело, приходилось самому сидеть. Вы начинаете осознавать, насколько я полезна. — довольно заявила Руке. «Я прекрасно знаю это», — отстраненно ответил ей, вытаскивая зеркального фантома из зеркала. «А вы надолго?» «Надеюсь, нескольких часов хватит», — пожал я плечами, сливаясь с фантомом и становясь невидимым. «А мне можно выходить из зеркала в других местах?» — с затаенной надеждой спросила Руке. «Я не смог отказать, хотя стоило бы». «Выходи, но так, чтобы тебя никто не заметил», — строго велел я. «Если по Академии пойдут легенды о зеркальной фее, накажу. Не сможешь подглядывать за другими. Поняла?» «Да», — фея радостно влетела в зеркало и исчезла. «Я же пошел собираться. Предстоит сложная ночь. Надо многое успеть, многое проверить». Выспаться мне не удалось, что весьма ожидаемо. Я вернулся только под утро, и спустя 3 часа Линк начал звонить. «Да», — неохотно ответил я. «Скоро буду», — строго сказала Алина. «Ты еще спишь?» «Да, но сейчас встану». Алина что-то недовольно пробурчала и отключилась. Я сел на кровати и негромко позвал. «Руки?» «Хранитель?» Спустя несколько секунд в зеркале возникла феечка. «Доброе утро. Можете 3-й знак обновить? Он закончился, и я не могу из зеркала вылетать, да и 2-й тоже». Я порезал ладонь и направил струйку крови к зеркалу. «Узнала что-нибудь новое?» «Кое-что интересное нашла, смотрите». На зеркале появилась кровать, на которой лежали 2 голых и потных тела – Феликс и Агата. «Слушай», – задумчиво говорил Феликс, закинув руки за голову. «Знаешь, а ведь и правда Старков с кем-то говорил в ванной. Но Линк в той деревне не работал, я точно уверен. Сам не мог связаться с семьей. И с кем он тогда говорил?» «А ты помнишь, что именно он говорил?» Нежно проворковала Агата, пальчиком водя по груди Феликса. Ее взгляд был сосредоточен. Она внимательно слушала. «Не знаю, что именно, не слышал». Феликс поморщился. «Вряд ли Старков связан с темным государством. Он там едва не погиб. Может, сам с собой болтал? Он странным стал после того нападения». «Возможно». Агата села и начала подбирать вещи с пола. «Мне пора, Феликс». Ночь была бесподобной. «Взаимно», — довольно улыбнулся тот. «Смотри, вот еще кое-что». Руки сменила сцену. На этот раз Агата заходила в комнату, убирая руку от рта. На запястье был надет линк с гаснущей пластиной. «Не знаю, что именно она говорила и кому, но это случилось после той сцены в кровати. Руки испытующе смотрела на меня. Полезно же? Больше ничего интересного не увидела. Ну, для вас интересного». Феечка слегка покраснела и отвернулась. «Полезно», – задумчиво сказал я. «Спасибо. Ты молодец. Готова к встрече с Алиной?» Перед тем, как лечь спать, я провел руки инструктаж. Рассказал, как она должна действовать во время встречи со Старковой. «Конечно, готова», – а руки воинственно кивнула. «Алина Старкова будет шокирована. Тогда жди сигнала». Я сперва умылся, затем поел. Оделся в рубашку и брюки, которые нашел в одном из чемоданов Виктора, и вышел из лунной башни. Алина уже ждала. Она недовольно стояла у энергомобиля, скрестив руки на груди. Сегодня она оделась во все белое. Даже шубка на ее плечах цветом напоминала снег. Я подошел к ней, отмечая, что 2-3 метра земли вокруг Алины заморожены. Чем ближе подходил к девушке, тем холоднее становилось. «Еще дольше не мог одеваться», — хмуро уточнила Старкова. «Садись, поехали». Алина заметно нервничала. Я сел в энергомобиль рядом с ней и задумчиво начал разглядывать ее красивое лицо. В совпадение я не верю, поэтому почти уверен, что Огарева расспрашивала Феликса по просьбе или приказу Алины. Но Огарева – это вражеский Старковым род. Интересно. «Что так уставился?» Алина испытующе смотрела на меня. «Просто?» – я отвернулся. «Готова встретиться с ним?» «Да», – слишком резко ответила Алина. «И надеюсь, не разочаруюсь». Я мысленно улыбнулся. «Ох, Алина, деточка, ты не разочаруешься, уж поверь мне».